Песня на просторе, не грусти, не плачь, жена. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Здравствуйте, мои дорогие друзья. И сегодня снова мы с вами встречаемся на волнах нашего интернет-радио, Народного славянского интернет-радио. Я Василий Васильевич, программой «Давайте поговорим». Сегодня я не буду вас мучить разными страстями по ГМО или какими-то еще другими вещами. Сегодня я всех хочу поздравить с праздниками. Праздниками весенними. Сегодня у нас как бы неделя-то такая масленичная. Некоторые встречают Новый год, новолетие. Каждый по-своему отмечает эти праздники. Я этому очень рад. Поздравляю всех. Также хочу поблагодарить всех тех, кто откликается на нашу программу, откликается на другие наши программы, пишут письма, свои замечания. Очень большая вам благодарность, низкий поклон за все то, что вы помогаете нам. И сегодня я хотел поговорить с вами о таких интересных вещах, как города-призраки. Недавно снова пересматривал программы, можно сказать, программы, можно сказать, видеоролики там, потому что это не одним видеороликом, это целый уже комплекс материала, который накопился уже за все время исследований данного факта. Это о городах-призраках, которые находятся в Сибири. Всем нам известный Аркаим, который уже стал местом паломничества, местом приложения силы. Но есть еще и другие вещи, не столь широко известные, но не менее значимые в культуре жизнедеятельности наших славянских народов. Итак, приступим. Текст называется «Древние сибирские города-призраки до прихода Ермака». Конечно, само название о себе вызывает сомнения, потому что глупо говорить о том, что вот Ермак пришел, открыл такой, ура-ура, замечательный человек, Ермак мне нравится, я смотрел о нем много фильмов, много читал про него. Все со стороны положительной только, то есть его самого, сама его биография, само его существование уже говорит о многом. Но нельзя говорить, что он делал какое-то открытие. Может быть, определюсь, что с его позиции сделано было популяризация, то есть на более широкую известность приобрело. И то мне это сомнительно, потому что все, что у нас было до того, его знали и ранее. Это я сталкивался и в произведениях Александра Прозорова, это и в других произведениях было указано, немаловажно, факт нужно отметить. Об этом отмечали и такие великие люди, как писатель, будет некоторые удивлены, но это отец Михаила Задорнова, Николай Задорнов, единственный, который у нас был, получил сталинскую премию, он всегда указывал на это дело. И он как раз очень много сделал для популяризации, вот не русское слово, не люблю, но как бы вот оно определяет эту сущность. И вот он очень много сделал для популяризации Дальнего Востока, Сибири и Дальнего Востока. Большей частью Дальнего Востока он рассказывал. Но мы остановимся, как говорится, то, что у нас за Ерепейскими горами, то есть за Уралом. Это Сибирь. Итак, любопытные сведения о древних поселениях, которые существовали в Сибири и на Алтае еще до массового прихода сюда русских людей, почему-то обделены вниманием историков, археологов и других специалистов. Сибирь – земля неисторическая. Вопрос. Оценку Сибири как земли неисторической впервые дал один из создателей пресловутой нормандской теории, немец на русской службе Герхард Миллер. В истории Сибири и описании Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его состоянии в сентябре 1734 года Он лишь бегло упоминает о городах, которые существовали на этой территории до прихода русских людей. К примеру, отмечает, что Малышевской слободе, которая почти два столетия относилась к алтайским горным заводам, сейчас Новосибирской области, на устье реки Нижняя Сузунка, в 8 верстах выше Слободы и возле деревни Куликовой, в 12 верстах выше предыдущего места на Оби можно еще видеть следы старых городов, которые были построены здесь прежними жителями этих мест, вероятно, кыргызами. Они состоят из земляных валов и глубоких рвов, выкопанных тут и там ямами, над которыми, кажется, стояли дома. В другом месте первый историк Сибири уточняет, что непосредственно перед русским завоеванием этих мест ими владели кыргызы, языческая татарская нация. То тут, то там еще находят следы старых городов и укреплений, в которых находились эти народы. Подобный подход, когда существование древних городов на территории Сибири как бы не отрицается, но и не особенно интересует исследователей, сохраняется до настоящего времени. Подавляющее большинство отечественных историков по-прежнему разделяет оценку, данную отцом истории Сибири Герхардом Миллером, как земли неисторической. И в этой связи упорно не замечает городов, стоящих здесь за сотни, да что там, за тысячи лет до появления Ермака. Археологи, за немногим исключением, почти не раскапывали останки русских острогов, городов и поселений, хотя есть множество сведений об этих приметах высочайшей цивилизации народов, когда-то проживавших здесь. Учет сибирским городам был положен еще в доермаковские времена. В 1552 году Иван Грозный повелел составить большой чертеж русской земли. Вскоре такая карта была создана, но во времена смуты исчезла, а описание земель сохранилось. В 1627 году в разрядном приказе дьяками Лихачевым и Даниловым была завершена книга большого чертежа, в которой только на северо-западе Сибири упоминается около сотни городов. Да, действительно, когда казаки в начале 17 века пришли в Сибирь, больших городов они уже не обнаружили. Зато небольшие крепости, называемые городками, встречались им во множестве. Так, по данным посольского приказа, только в Приобье в конце 17 века пушным ясаком было обложено 94 города на фундаменте прошлого. 1940 по 41 и 1945-46 сотрудниками Абаканского музея под руководством Евтюховой были раскопаны развалины дворца, построенного около 98 года до нашей эры. Существовавшего около столетия и оставленного людьми на рубеже старой и новой эры. Величественное сооружение, как полагают, принадлежало китайскому генералу Ли Лину. Он был наместником западных хунских земель в Минусинской котловине. Дворец, получивший в литературе название Ташебинского, находился в центре большого города с площадью в десяток гектаров. Само же строение имело 20 помещений, насчитывало 45 метров в длину и 35 в ширину. Здание характеризует и черепичная крыша, общий вес которой составлял около 5 тонн. Удивительно, но 2000 лет назад строителям удалось создать стропила, способные выдержать такой вес. Известия о сибирских городах в древности поступали от арабских путешественников. Так, на рубеже 8 и 9 веков араб Тамим ибн аль-Муттабай, путешествие из города Тараза на реке Талас от столичного города и уйгуров Орду-Былык на реке Орхон, сообщил о столице царя Кеймаков на Иртыше. Спустя 40 дней после отправления из Тараза он прибыл в большой укрепленный город царя, окруженный возделанной землей с деревнями. В городе 12 огромных железных ворот, много жителей, теснота, оживленная торговля на многочисленных базарах. Ал-Мутавай видел разрушенный город на юго-западе Алтая, поблизости от озера Зайсан, но не смог из расспросов установить, кто и когда его построил, и кем и когда он был разрушен. Богатейший рудный район, обнаруженный русскими рудознатцами в Алтайских горах, в начале 18 века, который теперь называют Рудным Алтаем, в действительности был открыт за многие века до них. Рудознатцы его лишь переоткрыли. Верным поисковым признаком служили разработки, спешно оставленные древними людьми. Кто они такие, достоверно неизвестно. Поныне специалисты наравне с публицистами зовут их и чудью. Легенды о богатствах Алтайских гор были известны даже в Древней Греции. Отец истории Геродот писал о Римаспах и грифах, стерегущих золото. По мнению известных ученых Александра Гумбольда, Петра Чихаева и Сергея Руденко, под аримаспасами и грифами Геродот подразумевал население Рудного края. Кроме того, Гумбольд и Чихаев считали, что именно алтайские и уральские месторождения золотых руд были главными источниками снабжения золотом европейских скифов и дреческих античных колоний. В Алтайских горах в первом тысячелетии до нашей эры существовала богатая и яркая культура, которая была обнаружена Сергеем Руденко в 1929-47 годах при раскопках пазырыкских курганов. Как он полагает, цивилизация исчезла в короткий срок, возможно, в результате эпидемии, вражеского нашествия или голода. Однако, когда русские оказались на юге Сибири, то обнаружили, что аборигены, в данном случае шорцы, прекрасно справляются с обработкой металлов. Недаром первый город, основанный здесь в 1618 году, был возведен на месте их городка и назван Кузнецком. Об этом свидетельствует отписка, подданная в сибирский приказ кузнецким воеводой Гвинтовскиным. Там, где прежде располагалось поселение древних людей, были построены также Тюмень, Томск, Омск, Семипалатинск, Барнаул и многие другие сибирские города. Например, достоверно известно, что в районе станции метро Октябрьская современного Новосибирска стояла большая крепость местного племени Сатырт, по-русски Чаты. В ней 22 июня 1589 года завершилась 16-летняя война московского государства с ханом Кучумом. Воевода Воевиков дал ему бой на месте нынешней Новосибирской ГЭС. Хан Кучум некоторое время скрывался в крепости от погони, но потом принял решение уйти, навсегда расставшись со своим сибирским ханством. Ее руины сохранились до прихода мостостроителей, а в 1912 году их описал Николай Литвинов, составитель самого первого справочника Новониколаевска. Кстати, Николай Павлович 1924 по 26 года возглавлял Рубцовские уезды отдел здравоохранения. Однако специалисты, как завороженные, продолжая твердить о богатейшей истории Сибири, неохотно заглядывают вглубь веков, словно имея дело с легендарным градом Китежем, погрузившимся в озеро. Русские аборигены. В 1999 году был обнаружен древний город, располагавшийся в Сдвинском районе Новосибирской области. До 1917 года это территория Алтая, на берегу озера Чища. Возраст поселения оказывается сенсационно велик. 8-7 века до нашей эры, то есть гораздо более ранние времена, чем до сих пор датировалось появление в Сибири первых городов эпохи гуннов. Это подтвердило гипотезу, что сибирская цивилизация гораздо древнее, чем представлялось. Судя по проведенным раскопкам и найденным фрагментам домашней утвари, здесь жили люди почти европейской внешности. Не исключено, что Чичабург был местом пересечения путей различных народов, центров Древней Сибири. Первое упоминание о торговом походе по Оби русских купцов отмечено 1139 годом. Тогда новгородец Андрей ходил к ее устью и привез оттуда большой груз пушнины. Интересно для нас то, что он обнаружил в устье Оби русское поселение, в котором существовал торг, на котором, как оказалось, русские купцы давно уже обменивали свои товары на превосходные сибирские меха. Есть скупые сведения, опубликованные в частности в книге Леонида Кызласова «Древние города Сибири», что русские купцы XII, в начале XIII веков торговали с городами Кыргызского каганата, Удивительно, что прекрасно сохранившиеся мумии женщины и мужчины, обнаруженные в середине 1990-х годов на Алтайском высокогорном плато Укок, принадлежали вовсе не к монголоидной, а к европеоидной расе. И драгоценности, и изящные изделия скифского или звериного стиля, вырытые бугровщиками в древних курганах Алтая, также свидетельствуют о высокой культуре проживавших здесь древних народов, их тесных связях с миром, в частности, с Передней Азией. Неподалеку от границ Алтайского края Казахстана археологи обнаружили большое поселение эпохи бронзы, названное ими не вполне удачно протогородами или поселениями, претендующими на статус городов. Это неогороженное формирование, занимающее необычно большие площади – от 5 до 30 гектаров. Например, Кент занимает 30 гектаров, Бугулы – 1, 11, Мыржик – 3 гектара. Вокруг поселения Кент в радиусе 5 километров располагались деревни Байшура, Акимбек, Домалакатас, Найраза, Наарбас, Кызылтас и другие. Описание как цветущих, так и разрушенных древнесибирских городов до Ермака можно найти у таких авторов, как Тахир Маарвади, Салам Таджурман, Ибн Хордадбек, Чан Чунь, Марко Поло, Рашид Ад-Дин, Снорри Стурлусон. Их тут очень много, поэтому я не буду всех перечислять, скажу, что их тут около 20 авторов. Вот. И на этом как бы первый отрывочек я завершил. И подводя итог прочитанному, скажу, что когда-либо, может быть, мы все откроем для себя то, что от нас все когда-то пряталось. Кто-то может это сделать раньше, кто-то может сделать чуть позже, но это произойдет. По-другому не будет. Не потому, что это не кто-то хочет или не хочет, потому что это так есть. Нельзя забыть историю ту, которая была у нас с вами. И вот сейчас я хочу сказать, что, завершая уже свою программу, что, рассматривая сибирские города, о которых мы еще поговорим, то есть мы не заканчиваем эту тему, мы будем тему эту развивать. Может, кто-то из вас подскажет что-то, чего-то мы упустили в своем повествовании. Поэтому будьте любезны, присылайте свои замечания. Еще раз повторяю, что присылать нужно на почту. Почту на сайте у нас есть обратная форма обратной связи. Там выбираете стол заказов, пока еще в старой форме обратной связи. Выбираете вкладку «Стол заказов». И уже в самой форме печати в теме указываете «Давайте поговорим». То есть это уже будет относиться сюда, на эту тему. Если вы хотите сделать заказ «Стол заказов», пожалуйста, это ваше право. Там уже в теме указываете, что хотите вы повествовать, песню передать или что-то еще. Ежели вы хотите высказать свои замечания в программу «Давайте поговорим», в теме укажите просто «Давайте поговорим». Вот. И тогда уже можно будет нам как-то классифицировать ваши сообщения и более упорядоченно отвечать на них. Итак, друзья мои, это был вот краткий рассказик, один из немногих, о которых я буду постепенно повествовать. Хотелось бы, конечно, услышать ваше мнение по этому поводу. Очень надеюсь на ваши ответные действия. Я еще раз напоминаю, что все ваши просьбы, пожелания вы можете высказать в форме обратной связи. Там очень много вкладочек. Я лично жду вас на вкладке «Стол заказов», в которой вы можете и также передать пожелания в стол заказов и также написать свои замечания и свои мысли по поводу прошедшей передачи, по поводу будущих передач, просто указать в теме сообщения «Давайте поговорим». Поздравляю всех с масленичной неделей, Красногором, с новолетием, кто какие праздники у нас отмечает. Все это хорошо, все это на пользу, в первую очередь. Все должно идти на пользу. Тогда мы с вами можем улыбнуться друг другу и остаться радостными и счастливыми. До связи, мои дорогие. Услышимся.